И старуха вздохнула с притворным состраданием, которому поддалась молодая девушка. «О да», — повторила она, — «у меня достанет силы воротиться к Леону». «К Леону? Это верно ваш возлюбленный, милашечка?» «Разве вы его не знаете?» — спросила удивленная Вишня. «Я? Нисколько. Он, верно, красивый барчик, очень богатый». Вишня вспыхнула от негодования. «За кого вы меня принимаете?» — сказала она. «А вот еще!» — наивно отвечала вдова Фипар. «За хорошенькую девушку, у которой должно быть много капризов». «Милостивая государыня!» — вскричала оскорбленная девушка, и страшное сомнение мелькнуло у нее в голове. «Но если вы его не знаете, — спросила она, — значит, вам ничего не известно?» «Мне? Да что ж мне может быть известно, милочка моя?» «Разве Коляр не сказал вам, что он привез меня сюда только потому, что мой жених Леон находится в большой опасности?» Вдова Фипар рассмеялась. «Право», — сказала она. «Коляр говорил вам это?» «Да». «И вы ему поверили?» «Разве это не правда?» — проговорила Вишня, обезумев от страха. Старуха продолжала смеяться. «Этот Коляр призабавный шутник», — сказала она. «Ну, право же, очень забавный». «Ради бога, скажите мне», — молила Вишня, — «зачем я здесь? Что хотят со мной сделать?» «Ну, хорошо. Так я же скажу вам, моя крошечка», — отвечала старуха с лицемерной кротостью, от которой застывала кровь в жилах Вишни. «Вы приглянулись одному прекрасному и богатому барину, который, понимаете?» «Ах!» — вскричала Вишня. «Это неправда! Неправда! Или, скорее, вы правы. Это старик, чудовище! Но меня спас от него молодой человек и припоручил меня Коляру». «Ха! Ну так что ж такое? Молодой одолел старого, вот и все. Барин-то, о котором я вам говорю, милашечка, и есть тот самый, что поручил вас Коляру. Вы здесь, в его доме». Вишня громко вскрикнула и без чувств грохнулась на пол. Судебный следователь. Возвратимся к Фернану Роше, которого мы оставили в ту минуту, когда полицейские агенты уводили его из комнаты Бакара. Странные события последних суток заставили несчастного молодого человека думать, что он находится под влиянием какого-нибудь страшного кошмара. Но когда он проходил мимо прислуги-куртизанки, сбежавшейся на шум и удивленной этим арестом, он убедился, что все, что случилось с ним, было настоящей действительностью. Сознавая свою невиновность, он в первую минуту начал отбиваться от полицейских агентов. Но их было трое, и эти три отважных дюжих человека одолели его одним движением руки. «Милостивый государь», — сказал ему тогда комиссар строгим, но вежливым тоном, «сопротивление ваше совершенно бесполезно и только утяжеляет вашу вину, прибавляет к ней возмущение против закона. Следуйте за мной добровольно. Верьте мне, что если вы действительно невиновны, правосудие, столь же беспристрастное, как и прозорливое, скоро отыщет виновного и освободит вас». Как все люди, нервная система которых сильно возбуждена и которые скоро поддаются нравственному изнеможению при упадке физических сил, Фернан Роше дошел до фиакра и сел в него без малейшего сопротивления. Комиссар поместился рядом с ним, два агента заняли передние места, а третий сел на козлы возле кучера. «В депо!» — скомандовал комиссар. Обыкновенно, когда дело идет о простом воре, полицейский комиссар не беспокоит себя и поручает арест одному из своих агентов. Но тут дело шло о значительной краже, о случае исключительном и столь важном, что обыкновенный порядок был отменен. И полицейский комиссар лично конвоировал пленника до полицейской префектуры, где он должен был выдержать первый допрос судебного следователя.